Газета «Нодон Симон» от 17 июля поместила на своей странице передовицу. «Наша отчизна, ведомая великим исполином Ким Чен Ыном, добьется только победы и славы», посвященную 5-й годовщине со дня присвоения высшему руководителю Ким Чен Ыну звания маршала Корейской Народно-Демократической Республики.